Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ять, здрав будь Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня мы с тобой поговорим? Ну, на нас женщины в последнее время много обижаются, и поэтому мы будем разбирать, откуда же все-таки берется такое большое количество рукопопых мужчин. Вот про это и поговорим. Хорошо. Итак, на твой взгляд, откуда же эти рукоопые мужчины появляются? Что, они прям такими выползают из того места, откуда все приходят в этот мир? Да, вот тоже иногда вот читаешь такие комментарии, читаешь и думаешь, блин, неужто это вот где-то подпольный завод клонирует и пересаживает руки маленько? Они вроде бы как бы физически-то в том месте находятся, но как-то, видать, нервы маленько не туда подсоединены. И там же, видать, находится нижнее полушарие головного мозга, и вот туда это все идет. И вот это, так сказать, смех смехом, но действительно мы видим проблему, что женщины справедливо замечают, что вы нас вот критикуете, а мужчин-то нормальных рядом с собой мы не видим. И вот я считаю, нам надо сейчас копнуть вглубь и попробовать понять. Там на самом деле, вот я уже пытался размышлять, и получается такое... замкнутый круг. Что вперед, курица или яйцо? Вот давай об этом подумаем на нашей теме. Ну, давай подумаем. Я думаю, что как раз проблема в том, возникает у мужчин, что управляет не полушарие, а полузади, к которому руки присоединены. Вот отсюда все основные проблемы. Вопрос, а почему такое перемещение происходит? И тут, наверное, надо привести какие-то примеры, которые были и в моей жизни, которые я наблюдал лично и не один раз. Ну, начнем с себя. Мне всегда в детстве нравилось заниматься чем-то. Не просто так вот, чтобы заниматься, лишь бы заниматься, а заниматься тем, что дает какие-то плоды. Мне нравилась фотография, мне нравились музыкальные различные инструменты, мне нравилось делать что-то руками, выпиливать, вырезать, склеивать, много-много чего другого. И вплоть до того, что даже кройка шитья, там и макраме, и много чего. Вот пионерские лагеря тогда были очень хорошие в этом смысле. Я записан был в разные кружки, и в течение... Я обычно уезжал на все лето, и мне всегда нравилось в этом пионерском лагере находиться в течение всего лета. Я занимался во всех кружках, которые только мне, как мальчику, были доступны. В том числе я даже занимался, как уже сказал, в кройке шитья. На меня так девчонки некоторые смотрели и говорили, так, Леш, ты туда попал-то вообще? Тут девочки сидят. Я говорю, так, спокойненько. Настоящий мужчина должен уметь делать все. В том числе и штопать, и вязать, и, ну и так далее. Вот. И я благодарен тому, что мое детство было в этом отношении счастливым. Я занимался всем, и мне это было интересно. Но потом я стал замечать, что когда уже постарше стал, уже... средние года, уже за 20 там было, я стал обращать внимание, что окружающие подростки, они как-то этим особо не интересуются. То ли смещение произошло уже взглядов жизненных, тогда уже перестройки всякие, там вот эти дела, там, ну, надо проще купить, проще там что-то сделать, нежели чем вот такое, вернее, сделать, ну, пошел, купил, продал там, и вот это вот, нежели чем руками что-то делать. И я стал обращать внимание на то, что дети какие-то не такие растут. И самое интересное, что когда я встречался с детьми, такими вот молодыми еще, я пытался их приручить, приучить к работе руками. То есть, к примеру, если это было где-то в деревне, на даче, там строительство в те времена было тяжелое, потому что стройматериалов было еще пока мало, и приходилось над каждым гвоздиком дрожать. И поэтому, когда разбирали какие-то постройки, то в этом случае и досочки, и гвоздики собирали вместе, гвоздики упрямляли. Я просто сажал детей, давал им в руки молотки, показывал, как правильно бить молотком, чтобы не разбить все пальцы, давал по горсточке гвоздей и говорю, вот пока не исправите все гвозди, мы гулять не пойдем, мы играть не пойдем. И они сидели там, насупившись, неприятно им все это было, но они стучали, они выпрямляли гвозди. Ну, были хитрецы, которые брали просто там по одному гвоздику, а там выбрасывали, чтобы поменьше что-то было. Но я это когда понял, я говорю, так вот по весу это столько-то весит, столько-то должен сдать. И в конечном итоге вот эта хитрость их, она быстро прекращалась. Само собой, что они отлынивали, там пытались куда-то убежать, но я, вот так как взявши шество, с них не сползал просто так. И были какие-то мероприятия постоянные у нас. Какие-то там вот эти постройки, разборки, мы куда-то там ходили, во что-то играли и так далее. И самое главное, что когда у них уже возраст перешел тот уровень, когда уже им управлять уже было невозможно, они сказали, да ладно, ну все, тут мы уже взрослые, там, мы пойдем дела свои делать, то я обратил внимание, что родители этих детей стали их уже ругать, вот вы там раньше что-то делали, вы там раньше вот руками что-то делали, а сейчас вы там только вот о пиве думаете, о девчонках думаете, о танцах думаете, больше вас ничего не интересует. Ну, естественно, эти разговоры были впустую, они были ни о чем. Но самое главное, что я для себя открыл, что все те, которые с детства были приучены держать молоток в руках, забивать гвозди и работать отверткой и понимать, как что складывается, как чего отпиливается, вырастивши себя и образовав семьи, они вдруг ни с того ни с сего начали в семьях что-то делать. То есть до этого, когда они жили в своих семьях с папами, с мамами, их ничего не интересовало. Ну, гулянки там и так далее. Но как только они переселились и стали снимать квартиры или переселились куда-то в квартиры уже свои, и там надо было что-то обустроить, вдруг у них ни с того ни с сего какие-то знания, воспоминания появлялись, и руки вдруг перемещались в сторону ближе к голове. И они начинали что-то делать. И потом родители, опять же, неоднократно слышал, ну как же так, ты был балбес-балбесом, ничего не умел. А тут смотрю, и проводку сделал, и там досочки прибил, и какие-то стеллажи сделал, и там ящики собрал, и еще что-то, еще что-то. Откуда все? А потом, когда воспоминания были, так это вот там с дядей Лешей, он же нас тогда вот этому всему учил, да, вот там азы заложил. То есть, на мой взгляд, старшее поколение, если не безразлично будущее свое и свое окружение, оно обязано заниматься вот этими мальчиками и девочками для того, чтобы не появились так называемые рукоопые, ну и прочие там с нехорошими названиями. Вот это мое наблюдение, что если вы хотите, чтобы ваши дети были достойными вас и даже превосходили вас, вы обязаны в них хотя бы посеять что-то, что потом прорастет и в нужный момент даст определенные результаты. Это вот моя точка зрения. Теперь прошу тебя высказаться по этому поводу. Так, ну тогда возьмем за изучение то, что ты рассказал. Получается, ты рассказал, что в Советском Союзе в то время, когда вот ты взрослел, была система, которая в какой-то мере заменяла воспитание отцовское, дедовское, то есть вот передача опыта от взрослого поколения ребенку. Он мог брать этот опыт опосредованно через систему кружков каких-то, развивающих те или иные навыки. То есть вот, во-первых, что мы видим. То есть в тот момент хотя бы худо-бедно, но это работало. Это, видать, еще осталось после того, что прошла война, и большое количество мужского населения просто погибло, защищая нашу родину. И поэтому вот кто-то мудрый ее создал. Но, как мы понимаем, это всего лишь заменитель того, что может дать полноценная семья. И в идеальном варианте, как я вижу, это лучше всего, когда этот опыт ты не кто-то где-то тебе передает, а непосредственно ты от своих дедов, от своих прадедов, от своего отца воспринимаешь. Дальше, я так понимаю, есть какое-то определенное время, когда этот опыт наилучшим образом усваивается. И вот период этот не надо упускать. То есть, когда вот в это время, если место воспитания ребенка родителями занимается воспитанием телевизора и iPad, то, что ты сказал, когда выросшие эти мальчики стали мужчинами, которые способны создавать что-то своими руками, так вот, если детей воспитывает телевизор, iPad, то, скорее всего, там будет точно да наоборот. Там вырастут овощи, которые вообще ни к чему не будут приспособлены, кроме как пальцем тыкать по экрану. А сейчас мы, кстати, видим как раз тенденцию, что наоборот, кружки, если есть, они платные, но зато есть большое количество игр, которые можно поиграть, большое количество программ, которые можно посмотреть. А также есть система, которая вынуждает взрослых с утра до вечера пропадать на работе. а детей своих отдавать этой системе, которая, как я уже подметил, она не настроена делать из них борцов. Поэтому вот возвращаемся к теме нашей передачи. Давайте, женщины, будем, как говорится, плясать от того, что есть, да, чтобы понять, а что делать-то. Вот представьте, вы вот такая выросла прекрасная там девушка, вот уже, которая пора семью создавать, а мужиков, собственно, нет, таких, как, которые вы считаете достойны с вами всю жизнь жить. Но против природы все равно, как говорится, не попрешь, и какие-то вот эти вот инстинкты внутренние, они побуждают женщину стать матерью. И как это, есть такая фраза, ну, рожу для себя. И вот женщина зачинает ребенка, находит где-то вот какую-то кандидатуру на время, а потом остается одна с этим ребенком. А дальше что получается? Дальше получается, что чтобы прокормить своего ребенка, женщина должна с утра до вечера идти работать. Она с утра до вечера работает, воспитанием ребенка занимается телевизор с айфоном, и вырастают как раз рукопопые мужики, если ребенок был мальчиком. И потом эта цепочка, если мы раскрутим дальше, этот мальчик вырастет, станет мужчином таким вот рукопопом и достанется опять кому-то, или наоборот, какая-то женщина, смотря на него, скажет, почему так, почему кругом одни вот такие непонятные создания. Это мы идем в будущее, отматываем с этого момента. А теперь давайте вернемся в настоящее. Так настоящее оно такое же. Большое количество вот этих семей без отцов, которых сначала война выбила, у нас несколько тут войн было. Такое ощущение, вот я сейчас как рассуждаю, смотрю на это дело, походу это ну, не совсем не случайно это все было. Это было целенаправленно сделано, чтобы выбить самых лучших, самых честных и порядочных, которые не боялись, не сбегали, там, не прятались как трусы. А первые шли защищать свою родину, первые шли в окопы и ценой своей жизни останавливали врага. Но дальше это получалось, что дети оставались с матерью, а мать уходила на работу. В то время еще была возможность передать часть отцовских функций по воспитанию кружкам. И вот Алексей это застал. А потом пришло время, когда тот, кто создавал эти войны, за кулисья, так сказать, они умудрились не мытьем, так катанием захватить нашу страну. И уже пошел второй круг. Хочешь победить, говорит, есть такая фраза, хочешь победить врага, воспитай его детей. И вот сейчас они этим делом усиленно и занимались. Но я все-таки надеюсь, что те, кто сейчас внимательно послушает эту программу, они поймут, во-первых, что все-таки не выход, это неполноценные семьи, когда один или один родитель воспитывает ребенок. Также не выход это работать обоим родителям на работе с утра до вечера, потому что опять же будет воспитание ребенка, заниматься телевидением и вот эти все электронные гаджеты, которые не заинтересованы в том, чтобы с ребенка вырос человек, способный самостоятельно что-то делать, самостоятельно что-то творить. И дальше какой момент? То, что есть, то есть. Как говорится, мы не можем вот волшебной палочкой взмахнуть и все сейчас прямо вот изменить. Да, у многих, многие выросли в семьях, где один родитель. Но наша сейчас задача начать себя понять, насколько важно, чтобы было в семьях два родителя, чтобы человек, глава семьи, я все-таки считаю, что работать должен мужчина. Вот это мое мнение, но, как говорится, может там как у кого-то какие-то другие варианты, чтобы обеспечением семьи, там, денежным каким-то вот этим всем, занимался мужчина продуктами, да, вот это вот. То есть это на нем эта задача лежит. А уже сохранительница домашнего очага, это была женщина. Но тогда получается, что, опять же, если мужчина целиком занимается работой, то некому воспитывать детей. Да, женщина часть может дать своего, но она не сможет мужчину научить сделать так, чтобы мужчина стал мужчиной, потому что она не мужчина, у нее другие функции, она не проживала свою жизнь как мужчина. Только мужчина способен передать знания, что такое мужчина, как быть мужчиной своему мужчине, своему сыну растущему. Вот. И поэтому необходима такая форма организации общества, где труд будет занимать не как сейчас 8 часов в день, а поменьше, то есть там 3-4 часа в день, а остальное время отец сможет посвящать семье, сможет посвящать самосовершенствованию себя, семьи и взаимодействию уже вот этих наших семей, таких полноценных, между собой. И вот в данный момент я вижу, что именно путь общинности, путь державности, путь житья в ладу на земле, в своих домах, в достатке, в самообеспеченности сначала себя, а потом самообеспеченности уже поселений наших и всей страны в целом. Вот это именно тот путь, который поможет сделать так, чтобы вместо мужчин, которые ничего не могут, появлялись большое количество мужчин, которые могут очень-очень много, и женщин, которые очень рады, что рядом с ними такие мужчины. Вот мое мнение как-то так. Хорошее у тебя мнение. Естественно, здесь возникнет много уточняющих вопросов и, может быть, даже реплик. О чем вы говорите? Это сказки. Ну как можно 4 часа трудиться или даже 3? Вы посмотрите вокруг, вы что, с Луны прилетели? Нет, мы не пролетели с Луны, мы говорим то, что есть на самом деле, учитывая современные реалии, учитывая наши современные возможности, учитывая наше современное понимание. Да, не сразу, да, через какой-то срок, но это все возможно. Больше надо вопрос задавать себе. Вы этого желаете? Не просто входить в критиканство. Вот вы там что-то опять придумали, такие высяки. А переходить в состояние. Так, хорошо. Вот то, о чем говорят, это мне выгодно, это выгодно моим детям, это выгодно моему окружению, то есть обществу, это выгодно вообще всему миру или нет. И если даже в чем-то это не совпадает с современным представлением, то, может быть, это представление не такое, какое позволяет человеку быть человеком. Может быть, там какие-то неполадки, может быть, там что-то надо исправить. То есть, если человек понимает, что вот это на самом деле выгодно, и вместе, совместно это можно достичь, то почему тогда это следует отвергать? Мне кажется, это надо добывать, это, кажется, необходимо делать, а не просто так отмахиваться, что от нас ничего не зависит. Так что, уважаемые мужчины, если вы тратите свою жизнь куда-то на сторону, то в этом случае у вас вырастают сторонние дети, которые вас, как мужчину, как отца, могут в дальнейшем просто не воспринимать, потому что вы были для них сторонней. Уважаемые женщины, если вы своих детей жалеете, только жалеете, то вы из них выращиваете либо подкаблучников, либо заменителей для себя самой любимой мужчину, а может быть мужчину для себя самой подкаблучника. И потом у вас в любом случае с этим мужчиной подкаблучником возникнут серьезные проблемы. Почему? Да потому что это ваша вещь, и вы ее никому другой отдать не захотите. Потому что это ваши уши, в которые вы можете вливать что угодно и как угодно. Потому что это ваша игрушка, большая говорящая, которая вас всем устраивает. Вот если вы так будете относиться к ребенку, к своему, и, как сказал Михаил, только для здоровья или только для себя, родив его, то тогда будут у вас очень серьезные проблемы, и мало того, у вашего ребенка в дальнейшем будут очень серьезные проблемы. Никакого счастья и лада вы не получите, потому что это не игрушка, это не подкаблучник, он все равно восстанет против этого. Да, ему будет сладко с вами, да, ему будет хорошо, но он будет восставать, и он покажет свои зубы и покажет свою силу. Вот для того, чтобы это не происходило, просто задумайтесь о том, кого вы растите. В то же время нельзя на ребенка загружать все взрослые обязанности. Через игру – да, но ни в коем случае нельзя загружать по-взрослому, потому что если вы ребенка перегружаете, то он тогда детства не знает, и он вырастает не тем, кем хотелось бы. Это какой-то расчетливый, может быть, сухарь, относящийся к жизни очень нехорошо. Да, ему надо узнать, что такое голод, для того, чтобы он дорожил тем, что у него есть. Что такое, может быть, нужда в чем-то, чтобы показать, да, Вот это необходимо добывать. Но главное здесь не перегнуть. Главное не сделать так, чтобы ребенок это все в себя заложил и потом страдал всю жизнь, превращаясь в какого-нибудь там Плюшкина или в кого-то еще, кто жадничает и из-за жадности копейки теряет миллионы. В общем, мужчины и женщины, от вас много что зависит. От вас зависит ваше будущее ваших детей, будущее ваших внуков, будущее вообще всего мира. Поэтому надеюсь, что наше очередное выступление, вот эта вот запись, не будет восприниматься как какая-то критика, что вас хотят принизить или обидеть, а как посыл к тому, чтобы вы в очередной раз задумывались и сказали: «От меня в этой жизни зависит все, и я как хозяин буду здесь себя вести на этой земле так, чтобы моим детям было горделиво за меня, чтобы они гордились тем, что у них такой отец, чтобы у них был такой пример. Они сказали: я своим детям передам самое лучшее, а не свою глупость». На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым.